то человек испытывает наслаждение от этого хода, то есть творец все время играет со своим зрителем. И когда я закончила пьесу, я пошла в мокрый лес в своих резиновых сапогах. С неба капало, ноги разъезжались на льду. Настроение было такое же пасмурное. Что-то у меня не получалось во втором акте. Обычно об удаче узнаешь по чувству восторга, иногда спокойной радости. Все сделано как надо. Ребеночек родился и живет. Ежели что-то не так, то радости нет. Вдруг я подумала о Джойсе. Его исследователи писали, что анализ частотности словоупотребления в Улиссе представляет собой совершенный график. Там якобы не кривая, а ровная линия под углом в 45 градусов. Какая-то, короче, мистика. Цифры подтверждают врожденную, незапланированную гармонию текста. Тогда я стала считать количество действующих лиц. 3 девушки, 3 старухи, 3 мужичков, 3 ребенка. Вернее, у меня еще была жена Николая Ивановича Рима и его дочь Алена. То есть девушек получалось 4, детей 4. Так, убираем Риму и Алену, и всех становится по 3. Быстро вернулась в свою одиночную камеру к бушующим за стеной шахтерам и на следующий день закончила пьесу. Радости, правда, почему-то не было. Потом я пошла звонить домой и помню, что голос у меня был писклявый. Разучилась говорить. За 4 дня я беседовала только один раз с директором. К вечеру муж привез детей. И особенная трудность заключалась теперь в том, как спрятать кашу и котлету в банку, поскольку ребят надо же было кормить. Суп перелить — тоже проблема. Добавку просить как? Но подавальщицы были замотанные. Лишнюю нетронутую кашу со своего опустевшего стола взять было не проблема. Горняки едой особо не интересовались. Театр прислал за мной микроавтобус, и я привезла домой детей и пьесу «3 девушки в голубом» и стала скрываться от Марка Анатольевича. Мне казалось, что пьеса не удалась. Однажды я пришла из магазина, и мой добряк-муж виновато мне сказал. Приезжал Марк, и я ему отдал пьесу. Это было 1 апреля 1980 года. Первый прогон состоялся спустя 2 года. За это время Захаров выпустил 2 других спектакля. Репетиции то и дело откладывались. С актерами работал Юрий Аркадьевич Махаев, мой крестный в этом театре. Надежды, что спектакль состоится, у меня не было никакой. Татьяна Ивановна плевалась от своей роли. Инна Чурикова мне иногда звонила и спрашивала: «Люсь, а что мне играть? О чем там речь?» И я поняла, что спектакль тает, как мускулы у человека, который не двигается. Это было ужасно обидно. С Марком Захаровым мы очень подружились. Он все время пытался меня занять какими-то инсценировками. Мы радостно встречались, пили чай у него в кабинете, болтали, но я понимала, что все не то. А ведь я писала девушек именно для этого театра, для этих актрис. Иногда Марк все-таки заглядывал на вяло текущие репетиции 3 девушек и потом говорил мне, что учит актеров так. Он им объясняет, что они не должны играть, что это надо изображать как оперу, да еще и на китайском языке. То есть совсем не надо играть, надо существовать как-то иначе. Это мне одно и давало надежду. Шли довольно тощие и опасные годы. Это уже потом я прочла в газетах, что и мой телефон прослушивался, и за мной ходили топтуны. Но тогда я ни о чем не подозревала и не понимала, почему в театре ничего не двигается. А ведь в то время бывало за пьесу и сажали. Хотя у меня не было ни единого сомнительного слова. Имелся только один маленький намек в начале второго действия — в длинном монологе Марии Филипповны, который впоследствии Люля Фадеева превратила в такой фейерверк,